Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю предупредило жительницу сельского поселения Верхнеульхунское Кыринского района о нарушении обязательных ветеринарных мер. Владельцу личного подсобного хозяйства, гражданке Кузевановой, объявлено официальное предупреждение. Согласно сообщению ведомства, с начала лета текущего года женщина регулярно препятствует специалистам проводить вакцинацию своего скота против опасных инфекционных заболеваний. Она продолжительное время не обеспечивала доступ сотрудников станции по борьбе с заболеваниями животных к своему домашнему скоту. Эта ситуация создала риск распространения инфекции, поскольку весь летний сезон ее животные находились вместе с общим стадом деревни, подвергая опасности здоровья остальных животных и населения целого сельского округа. Своими действиями хозяйка нарушает требования федерального закона о ветеринарии. Владельцы обязаны своевременно обеспечить профилактику и лечение животных. Также нарушаются правила борьбы с такими опасными инфекциями, как бруцеллез, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В связи с серьезностью ситуации Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору настоятельно рекомендовала владельцу немедленно допустить специалистов для проведения необходимых ветеринарных процедур. Невыполнение обязательств грозит увеличением масштабов заболевания среди домашнего скота, значительным экономическим ущербом для жителей региона и привлечением виновника к строгой ответственности.